Глава 12. Оставив все еще недоумевающую уборщицу на кухне, Гуров вместе с Ксенией и Александром вышел назад в холл. «Вы не знаете», — обратился он к Ксении. «А остальные ваши спутники сейчас где? Наверное, все еще спят?» «Нет, вы ошибаетесь», — отвечала девушка. «Все уже позавтракали и разошлись. Мама встала очень рано и заявила, что больше не может сидеть в четырех стенах и что хочет пойти погулять. Молчанов сказал, что он составит ей компанию. Вообще, этот Молчанов так к ней подлизывается, даже противно». «А Олег Вахтангович и Настя?» – спросил Гуров. «Они тоже пошли гулять?» «Наверное», – пожала плечами девушка. «Они завтракали раньше нас. Кажется, они тоже ушли. Но не факт, что вместе». «Значит, здесь остался только Павел, охранник», — заключил Гуров. И, словно подтверждая его слова, в холл вышел Павел Зорькин. На нем была куртка, а в руке он нес большую сумку. «Добрый день», — приветствовал он Гурова. «Здравствуйте, Ксения Игоревна. Здравствуйте, Саша. Я хотел спросить», — охранник вновь повернулся к Гурову. «Вы не возражаете, если я уеду отсюда?» «В общем, не возражаю», — ответил Гуров. «Но вы не должны спрашивать у меня разрешения. Я здесь лицо неофициальное». «А официальное лицо, лейтенант Косыгов, как я понимаю, считает гибель Семенова несчастным случаем, поэтому никого здесь не задерживает. Но вы вроде хотели сопровождать тело Семенова в Москву». «Да, я говорил Лидии Евгеньевне», кивнул охранник. «Но сегодня утром Лидия Евгеньевна мне сказала, что тело Игоря Борисовича забрали для вскрытия. Все процедуры затягиваются, и теперь неизвестно, когда его повезут в Москву, и что мне здесь делать нечего. Ну, и там про деньги еще, всякое. В общем, я понял, что мне надо уезжать. Так что, если вы не возражаете, я пойду. Через полчаса должен отходить автобус». «Подождите, что значит, мама вам сказала про деньги всякое?» — вскинулась Ксения. «Ну, неважно», — отвечал охранник. «Это касается только нас». «Нет, не только», — воскликнула девушка. «Не знаю, может, вы забыли, но я тоже Семенова. И меня касается все, что имеет отношение к отцу. Вы с ним работали, он вас ценил. И я не позволю, чтобы...» «Так что мама вам сказала?» «Ну, если вы настаиваете», — пожал плечами Зорькин. «Лидия Евгеньевна сказала, что она готова оплатить мои услуги до дня гибели Игоря Борисовича. И то она не понимает, почему это такая большая сумма. На ее взгляд, я столько не заработал. А за вчерашний день и дальше она платить ничего не намерена. Обратный проезд тоже оплачивать не будет». «Это... черт знает что!» — возмущенно воскликнула Ксения. «Мама ведет себя как... Ладно, подождите здесь, я сейчас». И она повернулась и почти бегом направилась вверх, в свою комнату. Прошло всего одна или две минуты, и девушка вернулась. В руках она держала пачку денег. «Сколько мы вам остались должны?» — деловито спросила она у охранника. Однако он решительно отодвинул протянутые ему деньги. «Спасибо большое, Ксения Игоревна», — сказал он. «Я очень ценю ваш порыв, ваше желание выполнить все обязательства. Но вы мне ничего не должны, и я ни в коем случае не возьму ваши деньги. Игорь Борисович платил мне вполне достаточно, так что я не бедствую. И один день ничего не решает. А тело Игоря Борисовича я бы и без всякой платы в Москву отвез, и сам бы еще доплатил. К тому же я знаю, что вы совсем не миллионерша. То есть, в рублях, наверное, все же миллионерша. Но основное имущество, сама компания, досталась Лидии Евгеньевне. В общем, спасибо за предложение, но не нужно. И до свидания». С этими словами охранник сделал общий прощальный жест рукой, повернулся и вышел из дома. «Ну вот, и Павел уехал», — тихо произнесла Ксения. Видно было, что отъезд помощника отца ее огорчил. Все еще держа в руках деньги, Девушка снова поднялась на второй этаж и скрылась в своей комнате. Александр последовал за ней. Гуров остался в холле один. Подумав, он решил тоже направиться на прогулку. «Надо встретиться со вдовой погибшего», — решил он. «Расспросить и ее про эту загадочную банку с напитком». Выйдя из пансионата, он огляделся. Где же искать безутешную Лидию Евгеньевну и ее спутника? Ясно было, что не на горнолыжной трассе. Лидия Семенова и при жизни мужа не жаловала скоростной спуск, а теперь тем более не подойдет к подъемнику. Оставались маршруты пешеходных прогулок. Их было несколько. Один маршрут вел к Чигету, другой к Эльбрусу, третий на запад, в сторону альплагеря. «Скорее всего, они пойдут в сторону альплагеря», – размышлял Гуров. «Там тропа самая утоптанная и пологая. А Лидия Евгеньевна совсем не стремится изображать из себя спортсменку». Рассуждение было правильным, однако ноги упорно не вели его направо, в сторону альплагеря. Что-то внутри его толкало сыщика налево, на тропу, ведущую мимо скал, на которых погиб Семенов, и дальше, в сторону Чигета. «Что ж, интуицию надо слушаться», — подумал Гуров. «В конце концов, если я их там не найду, просто прогуляюсь, места-то исключительно красивые». Рассудив так, он пошел налево. Гуров не слишком надеялся встретить тех, кого искал. Однако, когда он прошел полкилометра, отделявшие его от скал, то заметил далеко впереди две фигурки, которые показались ему знакомыми. «А ведь это, кажется, они», — подумал сыщик, — «те самые, кто мне нужен». Семенова и Молчанов, теперь Гуров уже не сомневался, что это они, шли ему навстречу. Женщина была в серебристой соболиной шубе. В такой здесь, в поселке, больше никто не ходил. Ее спутник в скромной коричневой куртке. Было заметно, что Молчанов немного ниже Лидии Евгеньевны. «Наверное, уже нагулялись», — заключил Гуров. До подножья Чигета, конечно, не добрались. Повернули обратно. «Ну, мне это только на руку. Сейчас я их обоих и расспрошу». Он двинулся навстречу. Люди, которых он искал, как раз дошли до скал, где позавчера погиб Семенов. Гуров видел, как они остановились. Человек в коричневой куртке что-то говорил своей спутнице, показывая рукой на скалы. Потом, видимо, чтобы подкрепить свои рассуждения, он сделал несколько шагов в сторону скал. И в этот миг Гуров уловил какое-то движение там, наверху. Если бы он находился рядом с этими двоими, он бы схватил их обоих за руки и потащил в сторону, прочь от нависших над ними вершин. Но он был далеко. «Назад!» — что было сил, крикнул он. «Бегите! Назад!» Разумеется, его призыв, даже если бы его услышали, не мог ничего изменить. Все свершилось слишком быстро. Увесистый камень, сорвавшийся с одной из скал, уже летел вниз. Правда, человек в коричневой куртке, хотя и был новичком в горах, все же заметил опасность. Он кинулся прочь, в сторону, на ходу увлекая за собой и женщину в дорогой шубе. Успеют или нет? Гуров думал об этом, а ноги уже несли его туда, к скалам. Он бежал, что было сил. Как медленно они бегут. Женщина едва ноги переставляет. Нет, не успеют, не успеют. Камень ударился о выступ склона, подпрыгнул, изменил свою траекторию, а заодно увлек за собой еще несколько камней и груду снега. С шумом вся эта груда рухнула к подножью скал, к счастью, в двух десятках метров от двух фигурок. Гуров подбежал к ним через пару минут. Он угадал. Это были Лидия Евгеньевна и Молчанов. «Вы целы!» – воскликнул сыщик, подбегая к ним. «Вас можно поздравить. Можно сказать, в сорочке родились». «А, это вы!» – воскликнул Молчанов. Он был возбужден, как человек, только что избежавший смертельной опасности. «Вы видели? Он летел прямо на меня». «Да, я все видел», – подтвердил Гуров. «А вы молодец. У вас, можно сказать, отменная реакция. Не каждый бы догадался, в какую сторону надо бежать. Да еще и Лидию Евгеньевну спасли. Да, я просто не могу опомниться, слабым голосом произнесла Семенова. Если бы не Глеб, у меня что-то с головой, голова кружится. Молчанов и Гуров едва успели подхватить ее, каждый со своей стороны, и бережно усадить на снег. «Это сейчас пройдет», – заверила их женщина. «Я чуть-чуть посижу и встану. Шуба очень теплая, так что я не простужусь. Но больше я ни на какие прогулки не пойду. Эти горы просто задумали меня погубить. Сначала они убили Игоря, а теперь решили убить и меня. Они задумали извести всю нашу семью». Она заплакала. У нее была истерика. Молчанов склонился над ней, утешая и успокаивая. А Гуров тем временем внимательно разглядывал вершину, с которой сорвался камень, едва не погубивший Молчанова и Семенову. «Я, наверное, пойду. Поднимусь туда, наверх», — сообщил он Молчанову. «Зачем?» — спросил тот. «Мне хочется посмотреть, проверить». «А, вот что», — догадался первый заместитель погибшего директора. «Вы думаете... думаете, он не сам сорвался?» «Я пока не знаю», — отвечал Гуров. «Но я не верю в совпадение. И в заговор гор против семьи Семеновых тоже не верю. Это было страшно. Стоило вам подойти к этому месту, и тут же с вершины сорвался камень. Надо посмотреть, откуда он упал, и нет ли там следов. Кстати, а почему вы остановились?» «Глеб мне объяснял, что Игорь, если он подкатился к обрыву, уже не смог бы затормозить», — ответила на его вопрос Семенова. «Он как раз начал показывать на то место, откуда он упал. И тут вдруг смотрю, он бежит ко мне, зачем-то меня куда-то тащит. Значит, вы считаете, что камень не сам полетел? Что кто-то хотел меня убить?» «Может быть, вас, а может...» «Господина Молчанова», — отвечал Гуров. «Если бы он не побежал и не увлек вас в сторону, скорее всего, вы бы оба погибли. Так что я пойду, посмотрю». «Я бы тоже хотел пойти с вами», — заявил заместитель директора. «Если Лидия Евгеньевна сможет сама добраться до пансионата». «Я уже пришла в себя», — заверила его Семенова. «Дайте мне руку. Я попробую встать». Опираясь на руку Молчанова, она поднялась. Теперь она уже не выглядела такой смертельно бледной, как несколько минут назад. «Хорошо, идемте вместе», — согласился Гуров. Они направились к подъемнику. По дороге Гуров решил задать интересующие его вопросы. «Я узнал, что позавчера перед выходом Семенов пил не только кофе, но и энергетический напиток», — сказал он. Банку с напитком по его просьбе достал из холодильника Саша Топорков, друг Ксении. «Вы видели, как Семенов пил этот напиток?» «Вы меня об этом уже спрашивали», — отвечала Лидия Евгеньевна. «И я сказала, что не видела никакого напитка. По-моему, это выдумка». «Я тоже так считаю», — согласился со вдовой Молчанов. «Я вышел к столу позже остальных. Как раз в то время, когда, если верить этому Саше, Игорь Борисович пил тот самый напиток, только он ничего не пил. Он уже стоял в холле, проверял всю амуницию, не забыл ли чего, а потом вышел». «А как он, по-вашему, выглядел в этот момент?» – спросил Гуров. «Так же, как обычно, или, может быть, не совсем здоровым?» «Знаете, вот вы сейчас спросили, я стал вспоминать», задумчиво произнес Молчанов. «И теперь мне кажется, что Игорь Борисович и правда выглядел как-то не совсем уверенно. Бледный был какой-то». «Ты так считаешь?» – недоверчиво спросила вдова. «А мне показалось, что он был даже веселее, чем всегда». «Нет-нет, вы ошибаетесь», – возразил ей Молчанов. «Игорь Борисович был какой-то неуверенный, несобранный». Этот спор не получил продолжения, потому что они подошли к подъемнику. Семенова и Молчанов сели в пару кресел. Гуров занял место в следующей паре. Спустя четверть часа они уже были на вершине, у начала спуска, и двинулись вниз, к тому месту, откуда два дня назад сорвался в пропасть владелец транспортной компании. Дорога заняла гораздо больше времени, чем накануне, когда Гуров ходил сюда вместе с Абуладзе. На этот раз шли медленно, потому что Лидия Евгеньевна двигалась с трудом и несколько раз останавливалась, чтобы отдохнуть. Наконец они добрались до края обрыва. На первый взгляд здесь все выглядело так же, как накануне, когда Гуров впервые осматривал этот склон. Однако сыщик не удовлетворился поверхностным осмотром. Он стал обходить край обрыва шаг за шагом. Молчанов и Семенова следовали за ним на некотором отдалении. Спустя несколько минут он обнаружил место, откуда сорвался камень, едва не погубивший Молчанова и вдову. «Странно», — пробормотал сыщик, осматривая группу камней, среди которых еще недавно покоился упавший валун. «Что вы увидели?» — с интересом спросил Молчанов. «Почему это странно?» «Потому что этот камень никак не мог упасть сам по себе», — объяснил Гуров. «Он лежал вполне надежно». «Так, а это что?» И он наклонился, разглядывая следы на снегу. «Наст здесь немного подтаял на солнце, и отпечатки ботинок были отчетливо видны. Четкие глубокие отпечатки с характерным рисунком. Гурову показалось, что он уже видел этот рисунок, причем видел совсем недавно. Он пожалел, что не взял с собой фотоаппарат. Впрочем, а телефон на что? Он достал его и сделал несколько снимков. «Как я понимаю, вы пришли к выводу, что здесь кто-то был?» — спросил стоящий за его спиной Молчанов. «Да, здесь кто-то был», — подтвердил Гуров. «И этот кто-то приложил немало усилий, чтобы раскачать камень и столкнуть его вниз. Он носит туристские ботинки Вибрамы, вот с таким рисунком». И он указал стоявшим рядом с ним людям на отпечатки на снегу. «Какие интересные отпечатки!» — воскликнул Молчанов, присаживаясь и разглядывая следы. «Кажется, я их где-то видел». «Конечно, ты их видел, Глеб», — сказала вдова. Она не стала особенно наклоняться и вообще проявила меньше заинтересованности, однако тоже внимательно оглядела отпечатки на снегу. «Ты их видел возле пансионата, а мог видеть и в холле, когда владелец этой обуви затаскивал внутрь массу снега. Он ведь никогда толком ноги не чистит». «Вы хотите сказать, что такие ботинки носит кто-то из живущих в пансионате?» — спросил Гуров. «Ну да», — подтвердила Лидия Евгеньевна. «Такие ботинки носит Абуладзе,